Глава сороковая. Мы всей семьей сидели за столом и обедали. На десерт я поставила яблоки, запеченные с орехами в середине, а перед подачей я полила их сверху медом. Когда десерт был съеден, Никита, встав из-за стола, сказал мне: «Лада, мы с Соней уезжаем на рынок через 2 дня». «А как же я? Ты что, меня не хочешь брать с собой?» – удивилась я. «По дороге очень холодно ночевать, и я не хочу рисковать тобой и нашей дочкой». «Я прошу тебя, возьми меня с собой», – взмолилась я. «Мне очень нужна эта поездка, и я обещаю, что буду себя беречь. Посмотри, я пью все отвары, что мне прописывает Северина. Я себя хорошо чувствую». Муж ненадолго задумался и ответил: «Если Северина разрешит тебе ехать, ты поедешь. Если нет, то больше меня не проси, я тебя не возьму». Я улыбнулась ему и, быстро одевшись, пошла к Северине. По дороге я заглянула к Соньке посмотреть на их дом. У меня все никак не находилось времени, чтобы оценить работу, проделанную ребятами. С виду дом получился добротный, а когда зашла в него, то увидела, что работы внутри осталось еще достаточно много. Полы еще не везде были постелены, поэтому все перемещались по доскам. Сени были застелены соломой, так как, по-видимому, здесь пока полы делать не будут. Их утеплили, чем смогли. Ярослав возился с погребом. Соньки дома не было. «Здравствуй, Ярослав!» – покричала я вниз, в погреб. «Здравствуй, Лада!» – ответил мне хозяин, выползая из подпола. «Ты к Соньке пришла?» «Ага, где она?» «Она пошла к соседке попросить у нее молока». «Хорошо, я тогда ее тут подожду». Ярослав махнул мне утвердительно рукой и скрылся в глубине погреба. Я огляделась и, присев на лавку, стала рассматривать Сонькино хозяйство. Понравилась плита, которая была пристроена к печке. Я себя мысленно погладила по голове. Приятно, когда ты чем-то можешь помочь другим. Умывальника пока нет, но раковина уже стояла. Было видно, что сделана она и аккуратнее, и продуманнее. Видимо, гончар уже не первую мойку делает. Раковина приобрела более плавные изгибы и стала глубже. Мне такая мойка тоже понравилась. Вода на пол не будет выплескиваться. Вспомнив, как Мишутка все пытался помочь помыть мне посуду, я чуть не расплакалась. Мое сердце сжалось от тоски и горя. В этот момент открылась дверь, и в дом с крынкой молока зашла Сонька. «Лада, ты ко мне? Что-то случилось?» – спросила она встревоженно. «Нет, я иду к Северине. Никита не хочет меня с собой брать. Сказал, если только твоя сестра разрешит, то он возьмет меня». «Понятно. Хотя я бы тоже, как и Никита, не брала бы тебя с собой в город. И дорога дальняя, да и холодно уже». «Ну, Соня, хоть ты прими мою сторону. Мне ведь дома так тоскливо. Я везде вижу Мишутку». Из моих глаз снова покатились слезы, а Сонька, подойдя ко мне и погладив по голове, сказала: «Ладно, ладно, успокойся. Только пообещай, что если Северина скажет, что нельзя, ты останешься дома и не будешь уговаривать Никиту. Пойми, это же для безопасности твоего ребенка». Я покивала головой в ответ, а Соня продолжила: «Сейчас я доделаю свои дела, и мы вместе с тобой сходим. И я ответ буду знать». «Вот это да», — подумалось мне. «Она со мной как с малым ребенком. Ладно, хоть в этом положении, хоть чуть-чуть покапризничаю. А то здесь совсем это не принято. Здесь мужики считают, что беременность — это не болезнь, и бабе можно все делать. А если не смогла ребенка выносить, то бракованная и ни к чему не годная». Сонька быстро подвигала на печке посуду. Что-то, побросав в кастрюле, помешало, и мы пошли к Северине. Дом травницы был на окраине поселка, ближе к лесу. Он ничем практически не отличался от обычного дома, все как у всех. Когда мы зашли с Сонькой в дом, Сонька позвала сестру. «Северина, ты дома?» «Да, заходи», — был ответ. Мы прошли в комнаты и увидели, что весь дом был увешан травами. Травы были везде, и запах стоял бесподобный. Северина что-то толкла в ступке на столе и засыпала в рядом лежащие холщовые мешочки те травки, которые потолкла. На полу сидела девочка лет 5, очень похожая на Северину, очень серьезная, глаза как у мамы, и она с нас их не спускала. Когда мы с Сонькой поздоровались с хозяйкой и сели рядом с ней на лавку, то девочка отложила свою куклу из соломы и подошла ко мне. Она положила свою руку на мой живот и молча смотрела на меня. Рука у девочки была очень теплая, а я, ничего не понимая, смотрела то на девочку, то на Северину. «Не бойся, она разговаривает с ней. Мария сильнее меня в этом плане. Может даже поговорить и успокоить малыша. Это было бы очень удобно при родах, но она пока маленькая, и я ее с собой не беру». Я посмотрела на девочку, а она... Девочка, оторвав руки от моего живота, подняла глаза на меня и сказала: «Хорошо, что ты выбросила кристалл. Теперь я смогу быть с тобой в этой жизни, а не разговаривать через стекло». О чем она? У меня по спине поползли мурашки. Ведь никто не знает, что я, испугавшись кристалла, выкинула его в речку. «Мария, что тебе сказала девочка?» — спросила Северина у дочки, показывая на мой живот. «Она сказала, что очень хотела быть с ней», — тут она показала на меня, «и попросила их соединить в этой жизни у светлых духов». «Кто?» — я даже вскочила с лавки. Такая информация просто не укладывалась в голове. «Ее мама», — показала на меня девочка, взяла куклу и села дальше играть. Я прижала руки к животу и с каким-то ужасом смотрела на свои руки. Наверное, дед-шаман именно про этот выбор мне и говорил, где я хочу быть и с кем. Сначала я выбрала этот мир. Теперь я в этом мире буду не одна. Моя мама тоже придет ко мне в виде моей дочери. Чувствовала я себя странно, даже растерялась от таких новостей. Северина посмотрела на меня внимательно и спросила: «Ты боишься?» «Да как-то не по себе. Я теперь не знаю, как мне себя вести». «Все просто. Ты вернула кристалл светлым духом. Они дали возможность тебе быть рядом с родной душой, с твоей мамой. Во мне живет душа моей бабушки. Все говорят, что я на нее похожа. Я не помню прошлой жизни. Мама рассказывала, что душа в детстве помнит еще прошлую жизнь, а потом забывает ее. Бабушка во сне общается со мной и учит меня, потому что она всегда рядом и видит, если я чего-то не знаю. Так и твоя мама теперь будет с твоей дочкой». «Как ангел-хранитель?» «Ангел? Я не знаю, кто это, но имя красивое. Значит, хранитель. Если тебе так удобно, то пусть будет так». Я задумалась и погладила живот. Мне стало легко думать о том, что мама со мной рядом. Пусть мне это не очень понятно, но она будет беречь моего ребенка от бед.